1893. Глава 61. Валун 700 фунтов цельного гранита подняли семеро шахтеров, подняли кряхтя, так что спины у них хрустели. Из пещеры его медленно и осторожно, шаг за шагом, с ускорением в конце доставили к железной двери. От удара содрогнулись стены, треть валуна отломилась и троим мужчинам сломала ноги. Дверь же лишь чуточку прогнулась. Клетевой из прииска Годсенд схватил стоявший у стены дробовик и пальнул в дверь. Дробь рассыпалась рикошетом искр. Другие мужчины тоже похватали револьверы и ружья, и шахта взорвалась какофонией пальбы и наполнилась едким дымом. Потом выстрелы смолкли, а дверь, как ни в чем не бывало, стояла на месте, высокомерно бросая вызов пленникам. Несколько трещинок и ничего больше. И дергающийся на полу парень с дырой в щеке, из которой словно из гейзера била кровь. Тут и там зазвучали голоса, настойчивые, перебивающие друг друга, соревнующиеся в борьбе за внимание. Подняв два фонаря, Стетлер призвал всех к тишине, но за криками спорящих его никто не услышал. «Мы все здесь подохнем! Надо поберечь масло! Будем ломать дверь! Продолжим, и потолок обвалится! Ни еды, ни воды! А проповедник-то в пиковом положении нас оставил! Надо гасить свет! Сверни губу! Чтоб ты понимал! Заткни пасть!» Бесси МакКейб стояла в центре пещеры. Снова и снова звала она Гарриет, но сил у нее уж не осталось не только для крика, но и для того, чтобы дышать, а хаос вокруг лишь раздувал истерию у нее в голове. Заметив неподалеку небольшой валун, Бесси упала на колени и подобралась к нему. Орали шахтеры, ревели дети, кто-то молился. Приподнявшись и опершись обеими руками о пол, молодая женщина собралась силами и без малейших колебаний ударилась головой о камень. Прежде чем ощутить боль, она услышала треск, и кровь побежала у нее между глазами. Когда Бесси пришла в себя, весь мир опрокинулся и вертелся. Она снова поднялась на колени, оперлась руками о пол и еще дважды ударилась о камень, прежде чем сознание покинуло ее. Очнувшись в следующий раз, миссис МакКейб поняла, что дело сделано. Толпа кружилась вокруг нее, размытые лица склонялись над ней, голоса, крики, выстрелы и плач сливались в ревущий водопад шума. Ее голова лежала в теплой, растекающейся луже крови, и Бесси знала, что это ее кровь, и надеялась, что это конец. Все ее мысли были о дочери. Она молилась о том, чтобы инжены не захватили малышку, чтобы Гарриет ждала ее там, где она очнется. В какой-то момент МакКейб перенеслась почти на 10 месяцев назад. Февральское утро на западе Канзаса, где они с Гарриет сели на поезд Union Pacific, направлявшийся в Денвер. Всматриваясь вдаль, Бесси увидела, как они поднимаются облачками над горизонтом, и подумала, что дальше будет небо, но тут один из пассажиров сказал своему спутнику: «Посмотри-ка на снежный хребет». Умирая на каменном полу пещеры в рождественскую ночь, Бесси ощутила непонятную ностальгию по тому тревожному и радостному волнению, которое испытала, глядя на уходящий все выше и выше передовой хребет из окна мчащегося на запад поезда. Она посадила Гарриет на колени и показала в окно: «Вон там сейчас папа, и мы тоже туда едем. Это наше будущее, моя сладенькая». Она действительно в это верила. Всем сердцем.